Но крестьяне не растерялись, перешли в наступление и обратили в ретираду солдат, отобрали у них 11 ружей. Потребовалась присылка целого батальона, чтобы привести к покорности крестьян. За 3 года до этого тоже произошло в селе Ивановском Адоевщина тож Пензенского уезда. От князя Адоевского оно перешло к коллежскому секретарю Шевыреву. Однако крестьяне встретили его нелюбезно, учинили бунт, как писал он сам в сенат. Они изгнали его из усадьбы, захватили помещичий дом, посадили под караул его дворовых, в апреле прислали из Саратова команду из солдат и казаков с 2 орудиями. Ни приказ поручика Дмитриева, начальника команды, ни чтение сенатского указа на крестьян не оказали никакого воздействия. Подчиняться новому барину они не хотели. Обстановка накалялась. Окрестные крестьяне явно сочувствовали восставшим. По всей округе едва удалось найти 4 понятых, которые по сенатской инструкции должны были присутствовать при увещевании непокорных. По опушке леса близ Ивановского разъезжали конные партии из крестьян соседних сел. Кроме того, в тех местах действовала разбойная партия. Между тем, ивановские крестьяне 28 апреля улицы все загородили и немалые крепости в ночное время утвердили. Поручик отвел команду в деревню Завьяловку в 3 верстах от Ивановского, но восставшие пошли за нею и окружили ее. Они были вооружены ружьями, косами, дубинами, кистенями, колами, луками со стрелами. Собирали камни и поленья, рогатины и багры, бердыши и ножи. Своим командиром они избрали Петра Громова, ему в помощники старого солдата Сидора Суслова. Пока команда сидела в осаде, к ней шли подкрепления из Пензы и других городов. Крестьяне же готовились к отпору. Громов разбил крестьян на 3 отряда. Главный должен был защищать село, 2-й – Громов укрыл в лесу для удара по команде с тыла, 3-й – поставил на плотине. Соседи-крестьяне, пахотные солдаты 6 сел, помогали им, хранили их имущество, не продавали съестных припасов солдатам и казакам. 7 мая Дмитриев начал наступление на Ивановское, но встретил отпор. В карателей полетел ряд пуль, камней, поленьев. Они отошли. На другой день возобновили атаку, ворвались в село, по которому был открыт артиллерийский огонь. Крестьяне, захватив своих убитых и раненых, ушли в лес. Село запылало, подожженное крестьянами, сгорели барский дом и церковь. Скот и имущество они загодя переправили в лес. Подобные локальные восстания происходили в 60-е годы во многих местах. В их ходе крестьяне собирались на мирские сходки, выносили приговоры, например, отстраняли представители вотчины администрации, старост, сборщиков податей и другое, выбирали новых. Наказывали тех, кто нарушал приговор. Они выделяют из своей среды руководителей, организаторов. Восставшие иногда добивались смещения ненавистных приказчиков и других. Выступления некоторых крестьян, например, пензенской вотчины Куракиных, поднявшихся на борьбу в начале 70-х годов, перерастают в участие в Пугачевском восстании. Против восстававших монастырских крестьян в 50-х, начале 60-х годов власти неоднократно применяли вооруженную силу, чтобы привести их к повиновению, а они все чаще отказывались работать на монастыри, вносить платежи, захватывали и засевали землю, урожай делили между собой. Тоже выделяли организаторов восстаний, выборных, мирских челобитчиков, собирали мирские деньги для их посылки с просьбами и жалобами в Петербург и Москву. Наиболее крупные восстания произошли во владениях монастырей Савино-Старожевского, Новоспасского, Никола-Угрешского и других. Волновались крестьяне ряда сибирских монастырей – Тобольских, Тюменских, Томских. 21 марта 1762 года по указу Петра III монастырских крестьян отобрали у церкви и передали в ведение особой коллегии экономии. Крестьяне получили всю землю, принадлежавшую раньше монастырям, их обязали платить в казну 7-гривенную подушную подать и рублевый оброк стегла.